42. Тед добрался на стадион ко второму иннингу и получил взбучку от начальства. Начальство представлял потомок Мартине. Жан Мартине умер в 1672 году, французский подполковник эпохи Людовика XIV, реформатор армии, поклонник, виртуоз жесточайшей муштры. Абсолютно никакой власти развращает абсолютно. Все уходило корнями к Стайнбреннеру. Джордж Майкл Стайнбреннер III, американский бизнесмен, главный владелец и управляющий партнер нью-йоркских Янки. Стайнбреннер — отвратительная человеческая сущность с моралью «выигрыш любой ценой». Он напоминал Теду надутого младенца в шлеме волос. Врожденное выражение лица — капризно скомканная гримаса пятилетки, которому не додают конфет. Страна кишела Стайнбреннерами и их подобиями. Житие победителей. Бедный человек, небезгрешный, честный, нерешительный Гамлет, возделыватель арахиса, алчный сердцем Джимми Картер упускал страну. Он, по сути, уже проиграл ее этой тщеславной идее. На Дальнем Западе, в Голливуде, уже зачали это смазливое чудище, оно уже изготовилось родиться. Стайнбреннера скормили этому раздутому образу, и сам он кормился им. И Теду казалось, что образ этот в Нью-Йорке день ото дня лишь набирает мощь. Город делался все менее значим культурно. И представление о том, что он состоит из победителей, занимало психически все больше места, как раковая опухоль. Стайнбреннер был симптомом этого рака и его причиной. «Горжусь, что нью-йоркец. Нью-йоркцам подавай победителя. Правда? Чего это? Что дает этой конкретной географической точке, в отличие от, ну, скажем, Кливленда, право требовать победителя? Гордость Янки? Это еще что за херня? Микки Мэнтлу можно было гордиться, что он забивал хоумран с бодуна и бухой. Вот это человеческий подвиг. Постигаемый, сногсшибательный, ущербный. А вот быть Янки или нью-йоркцем или американцем не значит ничего. Мундир, костюм в полосочку, как Уолл-стрит. Город, стоящий наверху горы. Угождать националистскому духу, что прячется в каждом зло, а также чертовски годный бизнес». У Теда с собой была книга стихов. К седьмому иннингу Янки уже уверенно вели, а носки проигрывали, и фанаты принялись уходить, чтобы, как Фил Ризутто, обогнать пробки. Хорошо, что Тед отложил игру из-за непогоды. Солнце висело на позднелетнем небе, будто не желало садиться, будто Ра знал, что совсем скоро осень. Теду нравилось иногда позволять миру делиться соображениями без спроса. Тед открывал книги на случайных страницах и читал написанное как сообщение себе лично. В старшей школе он шел в библиотеку, закрывал глаза, двигался вслепую вдоль стеллажей, вытягивал руку, вытаскивал книгу наобум и заставлял себя читать ее словно послание Божье. Ничего ближе к вере в провидение он никогда не ощущал. Бог книг. Бог, сокрытый в книгах, писанных человеками. Таким манером он узнал про физику субатомных частиц и нейтрино, о чем теперь помнил мало что, наверняка выдохнул из лобных долей вместе с дымом травы. Засело у него в голове одно — нейтрино не имеют массы и заряда, а значит, их нельзя увидеть. Можно лишь засечь последствия случавшихся на лету взаимодействий с другими частицами, когда нейтрино в них врезаются и меняют их поведение. По сути, нейтрино — настоящие призраки. Тед чувствовал себя противоположностью нейтрино. Его видно, однако последствий от его существования никаких. Он не изменял поведение ни у каких частиц. Теду нравилось, что наука временами помогает ему узнать и возненавидеть себя еще тщательнее. Но хер с ней, с наукой, — подумал он, — в ней нет ничего, кроме истины. А в поэзии есть и истина, и ложь, а значит, поэзия подлиннее науки, полнее. Тед ткнул пальцем в страницу, стихотворение, предписанное ему лично. Эмиль Браннер. «Гуляя однажды по пуританскому городу, станем искать. За темным фонтаном жизни, где спит дитя. Там горькие ключи блеклых иллюзий усохнут. И в этот день, не растеряв любви, без жалоб, снова заживем». «Эх, если бы, — подумал он, — если бы, не растеряв любви, без жалоб, снова заживем». Кто-то заорал: «Господин Арахис! Сеньор какой-то!»